Глава 11. На пороге войны. Солнечная система. Планета Земля. Исследовательский комплекс «Наследие». Пробуждение выдалось странным, хотя подсознательно я чего-то такого и ожидал. Открыть глаза я смог, но на этом успехи с двигательной активностью закончились. Тело абсолютно не слушалось. Если учесть то, чем я вчера занимался, то это наверняка произошло из-за грозди ментомодулей. Попытка запуска сферы поиска для того, чтобы понять, что с ними происходит, не увенчалась успехом. Вообще не смог почувствовать наличие пси-источника. Похоже, все-таки где-то напортачил. Визуал нейросети также отсутствует, так что не могу даже понять, сколько проспал. Переместить взгляд не получается, а вот это уже странно. Каким же образом я тогда смог открыть глаза, непонятно. И что же делать? Самое печальное, что даже помощи попросить у Хильдура не могу. Пока он еще обратит внимание на мое нетипичное поведение и забьет тревогу. Какое-то время просто лежал и изучал потолок, а потом изображение почему-то вдруг само собой начало тускнеть и исчезло. И вместо него побежали уже знакомые строчки на русском языке. Распаковка ядра основного управляющего контура ментомодуля первопроходец выполнена успешно. Минимальная лингвистическая база собрана. Запуск процедуры генетической идентификации и привязки к носителю. Генетический код носителя получен. Генетический код не соответствует основным настройкам модуля. Для корректной установки основного управляющего контура ментомодуля первопроходец применены усредненные значения. Генетическая привязка произведена. Обнаружено условно совместимое нейрооборудование. Производится интеграция по аварийному протоколу. Подключение к нейрооборудованию произведено. Анализ архитектуры нейрооборудования. Анализ архитектуры нейрооборудования завершен. Возможна полноценная интеграция всех компонентов сборки при условии получения разрешения от носителя. Частичная интеграция основного управляющего контура ментомодуля первопроходец произведена. Обнаружен пси-источник. Анализ структуры пси-источника. Уровень продуцирования ментальной энергии отвечает минимальным параметрам. Подключение возможно. Перезагрузка. Мир перед глазами потемнел, но уже через секунду я вновь ощутил собственное тело. Все-таки у меня получилось. Перед глазами три раза мигнул герб Империи Арай, и появился уже привычный интерфейс нейросети, а в следующее мгновение прямо внутри черепной коробки раздался знакомый до боли голос. «Виртуальный псевдоинтеллект ментомодуля первопроходец активирован. Приветствую носителя!» «Ну, привет, интеллект!» «Обнаружена информация о личностных настройках ментомодуля Борей. Произвести синхронизацию». «А ты быстро соображаешь. Давай попробуем». Решил я, и буквально через несколько секунд в уголке экрана визуализировалось миниатюрное изображение железного дровосека. «Фил, ты что ли?» — выдохнул я. «А я думал, что навсегда тебя потерял». «Желаете перенести всю сохраненную информацию и актуализировать ментомодуль первопроходец?» Мультяшный персонаж говорил абсолютно тем же голосом, каким со мной всегда общался мой прежний виртуальный помощник. «Давай», — разрешил я. «Коней на переправе не меняют. Делай, как было раньше». «Внимание! Обнаружено несоответствие темпоральных параметров кластеров физической памяти. Предполагаю повреждение головного мозга носителя». «И не говори, еще какое повреждение, я, собственно говоря, этими мозгами совсем недавно обзавелся». Поделился я своими бедами. «Мне необходимо время для того, чтобы произвести считывание всей информации. В данный момент проращивание искусственных нейронов еще не закончено. По завершении данного процесса я смогу полностью восстановить недостающие кластеры памяти носителя. Требуется разрешение пользователя на полноценную интеграцию доступных к установке ментомодулей». «Что-то в прошлый раз ничего такого не требовалось». «Ну да ладно, даю добро». «Предварительное время полноценной интеграции модулей первого звена — 18 часов 11 минут». «Нормально. Самое главное, что все заработало». «Установленное нейрооборудование полностью совместимо с ментомодулями и позволит создать полноценный энергоинформационный кластер». «Вот и славно. «Давай работай, а я что-то уже залежался, пора и перекусить». «А, слушай», — спохватился я, — «а мне, как в прошлый раз, железяки всякие жрать не придется?» «Некоторые ментомодули могут потребовать для полноценного раскрытия потенциала внесения дополнительных материалов». «Значит, придется». «Ну да ладно, это дело уже привычное, да и вернуть прежнюю кондицию мне не помешает. Ладно, ты давай тут, обживайся, делай все по высшему разряду». Поднявшись на ноги, я по-быстрому привел себя в порядок в небольшой, но достаточно функциональной туалетной комнате и направился уже знакомой дорогой к пищевому синтезатору. Есть хотелось изрядно. Видимо, пока я спал, ментомодули мигрировали и начали перестройку организма. «Хильдур, доброе утро!» «Скорее уже добрый день, господин Винт. Насколько я могу судить, процедура интеграции грозди ментомодулей прошла успешно?» «Ты прав, все работает просто прекрасно. Правда, теперь придется поглотить ряд материалов, но раз надо, значит надо». «При необходимости я могу вам предоставить специальные легко усвояемые капсулы с требуемым набором элементов». «Ну вот, значит, жизнь налаживается. А может, ты мне их сразу в еду намешаешь?» «Пищевой синтезатор не запрограммирован на подобные действия, но чисто технически вы можете сделать это самостоятельно». «Ну, тогда давай стандартный набор основных элементов, необходимых в качестве строительного материала». Согласился я на это щедрое предложение. «Принято к исполнению», — доложил Искин. К тому моменту, как я достал поднос с выбранными для завтрака блюдами из синтезатора, на столе меня уже ждал маленький пластиковый контейнер с полупрозрачными капсулами величиной чуть больше, чем те, которыми меня когда-то лечили на Земле. Оценив размеры этих пилюль, я прикинул, что нет смысла портить вкус блюд. Поэтому достаточно быстро проглотил их, запив приятным освежающим напитком, после чего накинулся на еду. Давно с таким аппетитом не ел. Вот что значит «благо цивилизации». Сейчас я с омерзением вспоминал ту бурду, которую мне приходилось употреблять на Марсе. Пока завтракал, размышлял обо всем произошедшем. На данный момент я практически полностью вернулся к своему прежнему состоянию, причем кое-что даже стало гораздо лучше, правда, пси-источник уменьшился. Но я его натренирую, опыт, как говорится, не пропьешь, так что за этим дело не станет. Закончив с приемом пищи, я спросил у Хильдура, существует ли у него средство для подключения к интернету и выхода на связь с интересующим меня человеком. Искин сообщил, что такая возможность имеется. Причем он в состоянии сделать это таким образом, чтобы отследить точку подключения было нереально, и попросил обозначить критерии поиска. «Полковник Лаврентьев Алексей Николаевич, попробуй поискать его», — попросил я. Но через несколько минут пришел ответ, что никаких сведений ни о каком полковнике Лаврентьеве найти не удалось. Хотя людей с полностью совпадающими данными нашлось несколько тысяч. Пришлось вспоминать былые времена и при помощи вновь обретенного Фила вытаскивать из памяти образ офицера, каким я его запомнил. Однако и тут все оказалось не так просто. Внешне похожих людей нашлось по всей Земле больше 50, но ни одного Лаврентьева среди них мне опознать не удалось. Видимо, шифруется представитель секретной организации. Да и никаких контактов для связи с ним не осталось. Запрос по поводу управления С тоже ничего не дал. Вот тут вообще странно. Искин уверил меня, что просеял квантибайты информации. Неужели возможно настолько хорошо подчистить концы? Поискал данные на себя. Нашел. Но оказалось, что прапорщик Ветров признан погибшим почти 10 лет назад. Похоже, придется слегка попутешествовать. А это значит, что мне необходимо добраться как минимум до Челябинска, там точно есть один из объектов управления. Это, по крайней мере, значительно ближе, чем пиликать до Москвы. «Хильдур, а есть ли у тебя в загашнике какие-нибудь боевые скафандры?» — поинтересовался я. «Разнообразные модели снаряжения в хранилище имеются. Какие именно задачи вы планируете выполнять?» «Да кто ж его знает. Нужна нормальная полноценная броня, многофункциональная, но не слишком громоздкая. А если она еще будет компактной и предназначена для скрытого ношения, то вообще идеально». «Я могу предложить вам на выбор 3 комплекта. К сожалению, боевых модификаций в наличии не имеется. К тому же, даже если бы они и были, то я не смог бы их вам предоставить». «Это почему же?» — не понял я. «У вас отсутствует стандартная нейрометка принадлежности к силовым структурам Империи». «То есть как это отсутствует? Я вообще-то гвардеец, я полигон проходил». «Возможно, когда-то вы им были, но после разрушения вашей физической оболочки она исчезла. Необходимо пройти повторную процедуру». «А ты мне можешь ее проставить?» «Я не уполномочен проводить подобные процедуры». «Да уж, обрадовал ты меня. И что в таком случае ты можешь мне дать?» «Исходя из ваших предпочтений, я могу посоветовать вам выбрать универсальный гражданский пустотный комплект «Спенсер». По своим характеристикам он близок к легкому штурмовому скафандру, но обладает меньшим функционалом и слабее бронирован. Однако предназначен для компактного ношения, что позволит вам использовать его скрытно». «Давай посмотрим все варианты», — попросил я, и в пространстве передо мной визуализировались три фигуры, облаченные в чем-то схожие, но все-таки разные модели скафандров. Ну что ж, выглядели они неплохо, причем тот, который посоветовал Хильдур, действительно показался мне серьезнее. А после того, как я попросил продемонстрировать, что такое возможность скрытного ношения, скафандр начал складываться, и буквально за 5 секунд на фигуре остался лишь привычный комбинезон. Проекция повернулась на 180 градусов, и я увидел утолщение вдоль всего позвоночника шириной, на взгляд, сантиметров в 20. «Нормальная штука», — сделал я вывод. «Давай на нем и остановимся. Оружие, насколько я понимаю, ты мне тоже не дашь». «Совершенно верно». «И на том спасибо». Не стал я спорить, тем более это было бесполезно. Я уже не раз пытался выяснить, чем бы я тут мог поживиться, но даже полные схемы объекта Искин мне не предоставил. А на мой прямой вопрос огорошил меня информацией о том, что в большую часть комплекса доступ без личного разрешения Фаины закрыт для всех. По его словам, там находятся стазис-камеры с разными биологическими организмами, проектированием которых занималась представительница Арай. И многие из них вышли весьма агрессивными. Я здраво рассудил, что мне это действительно не нужно. Мало ли, что она могла тут напридумывать, тем более и с микробиологией она здесь усиленно экспериментировала. А заработать какую-нибудь экзотическую трахому мне совсем не хочется. Лечи ее потом. Примерив доставленный комплект, несколько раз активировав и деактивировав сам скафандр, я убедился, что все функционирует просто прекрасно, как, впрочем, и любая техника Арай, с которой я работал. Затем задумался над тем, что же делать дальше. То, что сидеть бесконечно в этом комплексе нет смысла, я понял давно, но какие конкретно действия предпринять? Родителей уже нет, к родственникам особо не тянет, не слишком-то они обо мне в прошлом переживали. В лучшем случае могли прислать открытку в социальной сети на день рождения. А если считать, что дата была там придумана рандомно в целях безопасности, то приходили они совсем не к празднику. Но делать что-то все-таки нужно. Лаврентьева простым путем найти не получилось. Видимо, служба, которая занимается обеспечением режима секретности, очень качественно подчистила любые упоминания о нем. Значит, надо искать самостоятельно. Для начала нужно добраться до Челябинска, а это без малого 6500 километров. Хран еще не активировался. Да и после того, как он начнет накапливать энергию, времени до его заполнения пройдет еще очень много, так что телепортация — это не вариант. Следовательно, придется путешествовать по старинке, выходить на трассу и ловить попутку. Связываться с военными, которые охраняют место крушения, не стоит, ничего хорошего из этого не получится, только усугублю ситуацию. Попросив у Хильдура карту из интернета, я призадумался над маршрутом. Да уж, придется потрудиться или каким-то образом искать альтернативные варианты. «Слушай», — обратился я к Искину, — «насколько я понимаю, за последнее время жизнь на Земле сильно изменилась. Компьютерные технологии, электронные документы и все такое. Есть ли возможность сгенерировать для меня какие-нибудь документы? У тебя же серьезные вычислительные мощности. Ты мне нейросеть разработал в 2 счета, наверняка в состоянии это сделать. Ну и было бы неплохо разжиться местными деньгами. Они и в мое-то время были в основном электронными, а теперь и подавно. Или тоже начнешь мне рассказывать про законность?» «Это не составит особых проблем. Я могу синтезировать вам даже оригинальные бумажные документы со всеми степенями защиты и внести информацию о новой личности в любые базы данных. или же воспользоваться какой-нибудь существующей личностью? Насколько глубоко вы желаете проработать легендирование?» «Чем больше, тем лучше. Мне тут, может быть, жить придется». «На какое имя создавать личность? Назовите основные критерии. Имя, возраст, место учебы, род деятельности». Начал перечислять Хильдур. «Знаешь, я тут подумал», — перебил я его. «А зачем мне что-то создавать, если у меня есть мои? Борислав Ветров, 1985 года рождения». «Бор, боюсь, что вы не выглядите на этот возраст. У представителей власти могут возникнуть вопросы, это создаст дополнительные трудности при интеграции в общество в условиях чрезвычайного положения, введенного на территории государства». «Тоже верно», — согласился я. «Давай тогда делай на Сергея Ивановича Кузнецова, 35 лет. Пусть буду помоложе». «Принято к исполнению», — доложил Искин, и буквально через 10 минут предоставил мне самый натуральный паспорт. Правда, он немного отличался от того, каким я его запомнил. Добавились еще технологии биометрии, но Хильдур заверил меня, что документ пройдет любые проверки. К сожалению, телефон, которым все тут пользовались для оплаты, в условиях комплекса создать не удалось. Но Искин предложил свой вариант, причем устроивший меня полностью. Весьма неброские наручные часы, скрывавшие в себе хоть и относительно простой, но достаточно неплохой Искин, который будет играть роль как платежного средства, так и устройства связи. Я смогу через него общаться даже с Хильдуром. Безопасный алгоритм он мне предоставил. Технологию, по которой проходила аутентификация, Фил смог освоить, эмулировать и внедрить без особых проблем, да и с подобным оборудованием работать прежде мне приходилось, так что никаких сложностей в его освоении не возникло. Личности я ему давать не стал, а вряд ли он вообще был способен на это. Слишком миниатюрный размер, да и если учесть, что в голове у меня сейчас разворачивается полноценный псевдоинтеллект, и его голос будет всегда со мной, то добавлять еще один в копилку будет уже лишним. На всякий случай я попросил сделать еще кое-что. Разгуливать в комбезе или скафандре по тайге — занятие весьма неоднозначное, поэтому я заказал для себя камуфлированный костюм, который позволил бы мне перемещаться и не так бросаться в глаза. Пару минут на синтез примитивного изделия, и вот я полностью готов покинуть гостеприимные апартаменты. Только теперь предстояло решить, как именно это осуществить. Хильдур мог телепортировать меня на относительно небольшое расстояние, ну а дальше придется действовать самостоятельно. Перед расставанием Искин проинформировал меня о недопустимости разглашения факта наличия данного комплекса. Заверив его, что никто и никогда о нем от меня не узнает, я создал вокруг себя энергетический щит в форме яйца и уже через секунду оказался за пределами секретного убежища Афаины Прокл, только благодаря которому мне удалось выжить. Запустил сферу поиска, сориентировался в пространстве и три раза прыгнул, оказавшись таким образом в 200 метрах от уреза воды. Теперь нужно отключить щит и, периодически проверяя окружающее пространство на наличие вероятной опасности, двинуться в сторону трассы. Сейчас идти можно было спокойно. Организм полностью восстановлен, и, как мне кажется, я стал даже лучше, чем прежде. Все-таки мне повезло оказаться именно здесь, хотя, может быть, все это было таким образом и спланировано. Не зря же у меня в голове маячил этот значок. Не удивлюсь, если Афаина сделала ментальную закладку и таким способом вела меня. В любом случае, здоровье я поправил, кое-какими ништяками разжился. Жаль, оружия нет, но я сам по себе оружие, надо только почаще об этом вспоминать. Выйти на трассу удалось через 5 часов, а еще минут через 15 я увидел приближающийся автомобиль. Обводы и логотип на передней части капота мне ни о чем не сказали, да и я, честно говоря, не сильно и надеялся на то, что водитель в этом глухом месте подберет пассажира, поэтому приготовился мягко воздействовать на его разум, однако руку все-таки поднял. К моему великому удивлению, применять пси не пришлось. Машина заморгала поворотником и плавно остановилась возле меня. Судя по тому, что передвигалась она практически бесшумно, мне попался какой-то электромобиль. Стекло пассажирской двери плавно опустилось, и, заглянув внутрь, я увидел достаточно мощного бородатого мужика, которому по внешности можно было дать и 40 лет, и 50. Теперь понятно, почему он остановился. Такие, как правило, мало чего боятся. Сами кого хочешь, в бараний рог согнут. «Ты откуда такой тут взялся?» Не слишком любезно поинтересовался он. «Да вот, заплутал немного. Не подбросишь до ближайшей цивилизации». «Да облучи подкину, а там уже разберешься», — пообещал мужик и разблокировал дверь. Плюхнувшись на сиденье, я аккуратно закрыл дверцу, помня, что большинство автолюбителей трепетно относятся к этим моментам. Но машина не тронулась с места. «Братан, ремень накинь! Без этого не поедет, китаец же!» — улыбнулся мужик. «Вот же техника!» — пробурчал я и выполнил его требования, попутно осматривая интерьер чуда зарубежного автомобилестроения. «Да, серьезно, индустрия вперед шагнула. Во всю торпеду шел мультимедийный экран, да и вообще внутри оказалось очень даже симпатично». «Как звать?» — поинтересовался водитель. «Сергей?» — не моргнув глазом, представился я. «А меня Николаем кличут. Будем знакомы». Протянул он мне свою лапищу, которую я и пожал, отметив, что моя довольно крепкая ладонь в его краге просто потерялась. «Какими судьбами в наших краях?» «Турист я. Приехал посмотреть на Дальний Восток». Усмехнулся бородач. «Ты еще скажи, что из Москвы». «Да нет, из Челябинска», — соврал я. «Бывал там когда-то», — задумчиво проговорил мужчина. «А сам чем по жизни занимаешься?» «Военный я, в отпуске». «Служишь, значит? Понятно, это мы уважаем». «Ну, а ты чем?» — поинтересовался я для поддержания беседы. «Да так, по мелочи. В основном строительство, но сейчас не до этого. Разгребаем завалы на побережье». Сразу же поняв, о чем говорит Николай, я решил не развивать эту тему и отвлекся, посматривая по сторонам. Мы как раз проехали мимо какого-то небольшого поселка, причем на карте он не значился. Буквально несколько домов. «Никак цивилизация к нам не придет. Сколько лет тут живу, а ничего не меняется», — многозначительно изрек Николай. Но вдруг внезапно панель на торпеде, находящаяся напротив меня, засветилась, и я увидел в ней знакомое лицо. «Бор, это вы?» — поинтересовался никто иной, как полковник Лаврентьев. Правда, на плечах у него находились уже генеральские погоны. Я повернул голову и уставился в обалдевшие глаза мужика. «Не стоит волноваться. Система визуального распознавания лиц смогла идентифицировать вас с вероятностью в 90%. Как только мне доложили, я сразу же принял решение лично связаться с вами». «Алексей Николаевич, вы же вроде полковником были». «Значит, это все-таки ты. Живой чертяка», — улыбнулся Лаврентьев. «А я уж, честно говоря, начал переживать, что ты пропал насовсем». Автомобиль резко затормозил, и Николай довольно грубо поинтересовался. «Слышь, мужик, ты кто вообще такой? Что за херня тут творится?» «Я так понимаю, это водитель?» — поинтересовался генерал, и я кивнул, подтверждая. «Николай Игнатьевич, будьте добры, выйдите ненадолго из машины. Дело государственной важности». «Да вы что там охренели? Почему это я должен из своей машины выходить? Вы там что-то совсем попутали? Как вы вообще влезли в мою ласточку?» «Николай Игнатьевич, еще раз повторяю. У нас тут дело государственной важности. Пожалуйста, дайте нам несколько минут для конфиденциального общения». Бородач что-то пробурчал себе под нос, но все-таки отстегнул ремень безопасности, вышел из машины и, встав лицом к лобовому стеклу, выудил из кармана электронный заменитель сигареты и закурил. «Борислав Сергеевич?» «Лучше Бор, мне так привычнее», — поправил я генерала. Никогда не любил эти условности при общении. «Бор, мне известно, что произошло при вашем возвращении на Землю. Приношу вам искренние извинения от лица государства. Операцией занималось смежное ведомство, поэтому и получилось то, что получилось. В любом случае, я рад, что у вас все обошлось. Какие у вас планы? Возможно, вам нужна какая-то помощь?» «Ну, — посмотрел я сквозь стекло на водителя. — Судя по всему, мне теперь нужен будет новый транспорт. Но вообще-то, на самом деле, я именно с вами и планировал встретиться. Правда, не смог найти никакой информации о вас в интернете». «Откуда же ей там взяться?» — ухмыльнулся генерал. А встретиться так это без проблем. Вы сейчас на трассе Амур возле ударного. Ваши геоданные зафиксированы, и бот за вами я уже отправил. Думаю, через час-полтора они вас уже подберут и доставят в Москву. Здесь и поговорим. Добро, товарищ генерал. Тогда отпускаю машину и жду ваших ребят. Кивнув, Лаврентьев отключился, и мультимедийная панель погасла. Я вышел из машины и обратился к Николаю. «Извини, братан, служба. Сам видишь, даже в отпуске достать могут». «Ты кто, мать твою, вообще такой, что тебе генералы названивают?» «Колян, не поверишь. Обычный прапорщик». Бородач с ехидцей посмотрел на меня и покачал головой. «Если ты и прапор, то, видать, непростой, а жопой золотой». Было видно, что мужик уже справился со своими эмоциями и успокоился. «Видать», — улыбнулся я. «Спасибо, что подвез. Ты поезжай, меня тут подберут». «Ну, как знаешь», — спрятал парилку в карман мужчина. «Ладно, давай, мне пора. Вот и зачем я, спрашивается, свои «Жигули» продавал? Теперь буду постоянно думать, что она меня подслушивает». Пробурчав еще что-то неразборчивое себе под нос, водитель сел за руль, и китайский автомобиль укатил. Я на всякий случай сошел с трассы и, присев на землю, облокотился спиной о дерево. Похоже, прогресс на родной планете действительно далеко шагнул вперед, или это просто у ведомства Лаврентьева оказались достаточно длинные руки, чтобы в кратчайшие сроки обнаружить меня. Тут ведь и 15 минут не прошло, как первая же камера срисовала мою внешность. Об этом я как-то не подумал, в любом случае это даже к лучшему. Своего я добился, теперь надо послушать, что мне в Москве скажут. Бот появился через час с небольшим. Опустился прямо на трассу, приглашающий открылся аппарель, и я вышел навстречу. Загрузился в него и сразу же ощутил, что мы взлетели. Дверь в отсек пилотов оказалась открыта. Один из двух, достаточно, на мой взгляд, молодо выглядящих мужчин, встал и направился ко мне. «Здравия желаю!» — козырнул он. — Вы Борвинд? — Все правильно, — подтвердил я. — Нам приказано доставить вас в Москву. Дорога займет примерно полтора часа. Вам что-нибудь нужно? Если что, есть сухой паек, да и кофе можем поделиться, — улыбнулся парень. — Есть не хочется, а вот от кофейка я бы не отказался. — Сейчас организуем, — махнул рукой пилот и, вернувшись в рубку, принес оттуда достаточно вместительный термос, расписанный под хохлому. На мой немой вопросительный взгляд он сразу же пояснил. «Это наш талисман. Бабушка подарила. Только кофе сладкий», — предупредил он. «С этой бедой мы как-нибудь разберемся», — успокоил я его, отвинчивая крышку. В нос сразу же ударил забористый аромат натурального напитка. Налив себе порцию, я предался блаженной неге. Вмешиваться в работу парней и давать им указания по управлению малым космическим летательным аппаратом я не собирался. Хотя примерно через полчаса мне стало скучно, и я решил посмотреть, как они с этим управляются. Тем более, проверив их, понял, что нейросетей нет ни у кого. Однако вели бот они вполне уверенно, значит, все-таки наши спецы нашли способ освоить захваченную у ануаков технику. Пилоты оказались не особо разговорчивыми, либо были заинструктированы до дыр, поэтому я вернулся в пассажирский отсек и до самой столицы, вернее, ее пригорода. Просидел молча, думая о том, какую именно версию событий преподнести высокопоставленному государственному служащему. Да и мысли о том, что же делать дальше, по-прежнему не находили ответа. То, что не хочу оставаться на земле, я понял уже очень давно. После всего, что повидал, мне тут просто тесно, скучно и неинтересно. Хотя, быть может, за время, пока я отсутствовал, что-то изменилось. Не зря же Лаврентьев так настойчиво хочет побеседовать. Приземлились мы, судя по всему, на каком-то конспиративном объекте, потому что сверху он со всех сторон был окружен достаточно густым лесом, и к этой резиденции, обнесенной глухим забором, вела всего одна асфальтированная дорога. На территории я сразу же заметил трех вооруженных охранников, но, судя по масштабам участка, их тут наверняка должно находиться больше. На пороге достаточно внушительного по размерам трехэтажного коттеджа меня уже ждал генерал Лаврентьев. Он протянул мне руку, как только я приблизился, радушно поздоровался и пригласил пройти в дом. «Что за хоромы?» — поинтересовался я. «Ничего особенного. Просто достаточно уединенное место. Прежде чем сообщать о вашем возвращении руководству, я бы хотел сначала лично пообщаться и понять, что нужно именно вам. Ну и получить информацию из первых уст было бы неплохо. Возможно, то, что вы мне расскажете, придется отфильтровать. Надеюсь, вы меня понимаете». «Ну что ж, поговорить с хорошим человеком я никогда не против». «А у вас тут богато», — оценил я интерьер, поднимаясь по лестнице на второй этаж. «Конфискат», — отмахнулся генерал. «Цыганщина». Мы прошли в весьма просторный кабинет, уселись в кресло и начали беседу, из которой оба вынесли достаточно много новой для себя информации. Оказывается, как ни старался я минимизировать ущерб, отражая нападение ящеров, полностью сделать этого мне не удалось. Да и появившийся теперь в околоземном пространстве еще один достаточно крупный объект, слепленный из уничтоженных кораблей, тоже оказывает свое неблагоприятное влияние. Это выражается в нарушении движения воздушных масс, повышении сейсмической активности, увеличении числа наводнений и других катаклизмов. А вот об этом я тогда точно не подумал. Даже удивительно, как эта бандура удержалась на орбите, не иначе, как счастливый случай помог. Я честно рассказал Лаврентьеву, что произошло, правда, пришлось немного пофантазировать, придумывая, где я пропадал столько времени. Соврал, что зализывал раны в останках сильно поврежденного корабля на Марсе. Не знаю, поверил ли мне безопасник, он просто принял это как есть и продолжил разговор. На его вопрос, чем я могу помочь в данный момент, я честно ответил, что не знаю. Корабля лишился и лишь благодаря китайцам смог вернуться. Тогда Алексей Николаевич сделал мне еще одно весьма заманчивое предложение. Оказывается, они уже давно поняли, что же примерно произошло на орбите. И теперь планируют заняться добычей новых технологий из остатков гигантских пирамидальных кораблей, превращенных мною в искусственный спутник Земли. Тут я уже серьезно задумался. Идея на самом деле весьма перспективная и многое может дать, но и проблем в состоянии доставить немало. Кто его знает, что могло сохраниться? Да и освоение подобных технологий — штука сама по себе опасная. А если они найдут там какое-нибудь мощное оружие и скопируют его, головастых людей у нас хватает, то в конечном итоге это может спровоцировать еще больший кризис. А тут, насколько я понял, и так все трещит по швам. Государство находится практически в состоянии военного положения. Однако для меня это все-таки шанс. Скафандр имеется, знания тоже никуда не делись, быть может, получится что-нибудь там найти. На худой конец стоит еще раз обследовать базу на Луне. Вполне вероятно, там мог сохраниться какой-нибудь корабль. Оттого я и дал свое принципиальное согласие, и на этом разговор можно было считать законченным. Генерал протянул мне практически прозрачный мобильный телефон для связи с ним лично, поднялся со своего кресла и сообщил, что этот дом полностью в моем распоряжении. Всем необходимым меня обеспечат по первому требованию. Мы распрощались, он погрузился в бот и улетел решать насущные вопросы. Не очень-то меня обрадовало помещение в эту, хоть и золотую, но все-таки клетку. С другой стороны, чего я ждал? По-любому придется немного потерпеть, пока провернется государственная машина. Как ни крути, это раньше я обладал серьезной силой, а теперь практически всего лишь человек. Да, у меня есть кое-какие способности и знания. Да, многое могу и умею, и захватить тот же бот мне не составит особого труда. Но тогда я объявлю себя вне закона. И если не удастся найти способ покинуть закрытую звездную систему, то придется как-то устраиваться в местном обществе. А значит, засовываем язык в попку, завязываем желание в узелок и приготовимся ждать. Только вот ждать мне пришлось совсем недолго. Я даже дом толком обследовать не успел. И в тот момент как раз планировал навестить такое чудо цивилизации, как сауна, по моей просьбе, включенную на прогрев немногословным пожилым смотрителем или мажордомом, не знаю уж, кем он тут числится, когда поступил входящий вызов от Лаврентьева. Не успел я даже поздороваться, как в трубке послышался его немного взволнованный голос. «Бор, у нас проблемы. Похоже, ваша помощь понадобится уже сейчас. Собирайтесь, бот сейчас вас подберет. Подробности при встрече». Околоземное пространство. Все свободное время Карра Кен только тем и занимался, что раскачивал собственный пси-потенциал. У него был богатый опыт в этом деле. Он шаг за шагом создавал энергоемкие техники оперирования пси-энергией, раз за разом опустошая собственный резерв практически до нуля. Потом ждал заполнения и вновь сливал его, затем следовала череда применения коротких техник, но выполненных в большом количестве. После этого снова практиковал умения, требующие значительной отдачи сил. Именно это и позволяло в конечном итоге достаточно быстро увеличивать не только выработку, но и объем хранимой энергии. Постепенно эти манипуляции стали приносить запланированные результаты, но для того, чтобы достичь прежнего уровня подобным образом, потребовалось бы, наверное, 1000 циклов, а может быть и больше. Ведь в какой-то момент наступал предел для относительно легкой прокачки, и прирост становился минимальным. В любом случае сидеть без дела было бессмысленно. Через некоторое время гегемону наскучили однообразные упражнения, и он решил тратить энергию с пользой. Тем более стоило пробить дорогу наружу, чем Ануак, собственно говоря, и занялся, раз за разом тратя скопившийся объем энергии на прорубание прохода. Оценив расстояние, которое ему удалось преодолеть, древний ящер понял, что все это месиво состоит не только из его флагмана. Через некоторое время ему стали попадаться хорошо знакомые конструкции кораблей-сонаторов. Их внутренний дизайн был достаточно специфичен, значит, и им досталось от той неведомой силы. Прорубить выход из образовавшегося хаоса удалось через 13 суток кропотливого труда. И древний Ануак сумел наконец-таки выбраться на поверхность огромного куска остатков циклопических кораблей. Отсюда Карракен уже смог увидеть злополучную ферму, санировать которую он так и не успел. Губы Ануака растянулись в хищном оскале. «Вот вы где. Ну что же, все будет даже проще, чем ожидалось». Гегемон растянул свое сенсорное восприятие на максимум, чтобы оценить хотя бы примерные размеры того куска остатков его былой гордости. И смог понять, что он столкнулся с действительно серьезным противником. На весь гигантский объем шара его возможностей, конечно же, не хватило. Но оценить примерные масштабы он оказался в состоянии. Решив попутно прокачать пси-источник, Карракен попытался до предела растянуть свое восприятие, однако буквально через пару минут он вынужден был свернуть энергозатратную технику, потому что в поле ее действия попали живые существа, которые в данный момент чем-то занимались приблизительно в 3 километрах от точки, в которой находился гегемон. «А вот это уже интересно», — промелькнули в его голове хищные мысли. «Видимо, эти жалкие существа с фермы, которая должна была стать очередной сакральной жертвой для продления жизни правителя ящеров, нашли возможность выбраться в космос». Немного приблизившись и задействовав встроенную оптику скафандра, Ануак смог рассмотреть более подробно, что же происходило в том месте. И, к своему удивлению, обнаружил рядом с группой людей, увлеченно колупающих внешнюю поверхность остатков кораблей-сонаторов, пассажирский бот. Эти глупые людишки сами предоставили ему транспорт. Экипировка правителя Ануаков позволяла ему очень многое, а множество циклов, которые он прожил, давали ему необходимый опыт, поэтому Карракен сразу же активировал маскировку, позволяющую ему подобраться к своим жертвам незамеченным, и, не особо скрываясь, двинулся вперед. На то, чтобы дойти до группы людей, ему потребовалось около часа. Внешняя поверхность сферы оказалась испещрена провалами, острыми выступающими конструкциями, зонами с повышенным радиоактивным фоном, которые лучше было бы обойти. Но, тем не менее, благодаря продвинутому скафандру и небольшой талике пси-способностей, он без особого труда преодолел расстояние. Ящер немного понаблюдал за тем, как эти животные пытаются, применяя свою примитивную технику, что-то срезать. Судя по внешнему виду, этим предметом оказался эмиттер силового поля. Но в конечном счете ему это надоело, и он попросту ввел людей в ступор, после чего, уже не таясь, приблизился к ним и принялся вскрывать их разумы один за другим, попутно поглощая найденные жалкие зачатки пси-источников. Удивительно, но у этой примитивной расы они оказались у 3 из 5 субъектов. Правда, их, скорее всего, можно было бы назвать зародышами, но, тем не менее, и такому гегемон был рад. Из памяти захваченных удалось выяснить практически полную картину всего произошедшего, но, к сожалению, не получилось узнать, с кем конкретно он столкнулся. Но то, что эта сила практически мгновенно смогла уничтожить весь его флот вместе с экипажами, понять получилось. К тому же стало известно, что с момента самой катастрофы никто в эту звездную систему больше не прилетал. И вот это было уже странно. Либо на входе в червоточину стоят боевые корабли и защищают систему, либо случилось еще что-то. Самопроизвольно схлопнуться аномалия данного типа вряд ли могла. Прошли уже тысячи циклов после ее обнаружения, и она всегда оставалась стабильной. В любом случае, теперь у него в наличии имеется бот, и можно проверить состояние червоточины самостоятельно. Правда, переход на другую сторону сопряжен с определенным риском. А в данный момент испытывать судьбу на прочность гегемону очень не хотелось. Хотя всегда можно попытаться использовать собственные силы для того, чтобы превратить охранников в послушных марионеток. Эти же, по мнению древнего ящера, псевдоразумные существа ему теперь были абсолютно не нужны, и Карракен небрежным усилием умертвил их всех, после чего направился к боту, зайдя в который ему захотелось выругаться. Эти примитивные хомо каким-то образом переделали органы управления. И теперь воспользоваться небольшим космическим судном Ануак не мог. В этот момент он пожалел о своем скоропалительном решении избавиться от людей, потому что в их памяти искал конкретную информацию, а инструкция по управлению ботом в этот список не входила. Гегемон задумался. По логике, скорее всего, в ближайшее время на планете должны обеспокоиться исчезновением этой группы. А значит, рано или поздно за ними пошлют спасателей, и вот тогда пилота надо будет оставить в живых. На всякий случай, ящер немного повредил энергетическую установку и телепатическим усилием выбросил два трупа в открытый космос по направлению к Земле, придав им довольно приличное ускорение. По его задумке, убитые им хомо либо потеряются, либо сгорят в атмосфере. А прибывшие для выяснения обстоятельств произошедшего наверняка захотят найти отсутствующих, что даст ему дополнительное время. Проторчав на месте несколько часов, Ануак так никого и не дождался и решил, что надо бы устроить засаду в непосредственной близости от предполагаемой точки высадки людей. Для этого он начал искать удобное место, и таковое нашлось достаточно быстро. Буквально в 50 метрах на небольшой глубине имелась сохранившаяся полость, прорубить проход, в которую не составило особого труда. Забравшись в эту каверну, гегемон приготовился ждать. Можно было, конечно, воспользоваться древним артефактом и сбежать уже сейчас, но зачем же усложнять и лишаться бесценного имущества, когда все можно сделать гораздо проще? К тому же выяснить побольше информации о своем противнике было жизненно необходимо. Борт рейдера Арес. Вернувшись на территорию империи Аратан, команда Ареса выбрала достаточно развитую в технологическом плане систему Эрдо-44. На имеющихся звездных картах значилось наличие нескольких торговых, боевых и диспетчерских станций. К тому же здесь находились две довольно давно терраформированные планеты, а это значило, что добыть необходимое в таком оживленном месте будет несложно. Пройдя все идентификационные процедуры, Арес беспрепятственно припарковался в специально отведенной для стоянки области. Причем сразу же стало ясно, что жизнь в этой системе буквально кипит. В дрейфе находилось по меньшей мере 70 кораблей различного класса. На поиски базы направился сам Даг в сопровождении Аргуна. За последние сутки состояние братьев пришло в норму, и они в один голос утверждали, что не чувствуют никакой опасности для хозяина. Этот факт уже вселял надежду, ведь прежние их заявления заставляли поторапливаться. Прибыв на торговую станцию и заплатив небольшую пошлину за кратковременную стоянку бота, оба мужчины направились прямиком в офис корпорации «Нейросеть». Коротко переговорив с менеджером, удалось выяснить, что необходимая база знаний в наличии имеется, но покупки подобного рода по закону нужно обязательно регистрировать, и приобрести ее может только тот, кому она будет установлена. Однако Даг Борн уже не первый цикл прожил в этой вселенной и знал одно простое правило. Кредиты здесь могут решить практически все. Тем более сам менеджер достаточно прозрачно намекнул об этом, как бы невзначай сообщив, что если покупатели планируют что-то приобретать, то им нужно решиться побыстрее, потому что он сильно проголодался, и через 15 минут у него запланирован перерыв на обед, который он собирается провести в расположенном неподалеку заведении. Сколько раз бывший абордажник слышал подобные разговоры, сосчитать было затруднительно. Поэтому, попутно выбрав пару баз, которые также не повредят профессору Ветрову, он произвел оплату и, получив товар, попрощался с менеджером по продажам. Во время всего разговора Аргун хранил молчание, хотя, конечно, братья вели себя подобным образом всегда, живя в своем собственном внутреннем мире. Для них не существовало ничего, кроме наблюдения за окружающей обстановкой и служения своему хозяину. Менеджер появился в небольшом кафе через 25 минут, сделал заказ и сел за столик напротив Дага. Ну, а дальше процесс оказался весьма банальным. Ушлый делец предложил выкупить у него базу Эспер, причем цену назвал достаточно приличную. Каким уж образом она у него оказалась, в принципе, было неважно, может, списанная или не совсем легальная копия. У сотрудников корпорации имелось достаточно способов для подобных махинаций. И это было старику на руку. Договор был составлен, заверен под протокол, и как только деньги поступили на анонимный счет, молодой проныра передал старику заветную пластинку. Причем весь разговор велся через нейросеть. Хотя вслух оба человека обсуждали последние новости и слухи. Видать, частенько он такими вещами промышлял. Буквально неделю назад по всей империи прогремело известие о предстоящей в скором времени помолвке императора и назначении даты будущей свадьбы, что для его подданных было неудивительно и обсуждалось достаточно длительное время. Император был еще молод, но ему уже пора задумываться о наследниках. Закончив обед, менеджер откланялся и убыл во свояси, а бывший мастер по ремонту дроидов еще немного посидел, вспоминая былые времена, при которых он служил покойному императору Конраду. Перед его внутренним взором проносились операции, в которых он участвовал, лица боевых товарищей. Большую часть их ему уже не суждено увидеть никогда. Посчитав, что необходимое для отведения всевозможных подозрений в незаконном обороте информации время прошло, Даг с Аргуном отправились обратно и уже через полтора часа ступили на борт Ареса. Как только Эспер оказался в руках профессора Ветрова, тот сразу же отправил базу на закачку и немедля приступил к изучению. Тем более он и сам уже давно хотел научиться тем практически чародейским фокусам, которыми владел его пропавший брат. Однако все оказалось не так и просто. Несмотря на то, что база по применению псионических сил по факту была всего второго ранга, времени на ее изучение должно уйти по меньшей мере 48 часов, и это с учетом того, что показатель интеллекта у профессора составлял весьма впечатляющую цифру.